После долгих веков гонений здесь, в Шошане, сбылась их вековая мечта. Здесь родилось подлинное свободное еврейское крестьянство. Они одевались как крестьяне и плясали хору при свете костра. Возделывание земли и строительство страны стали самым почётным делом в жизни. Время шло, всюду были разбиты цветники, посажены деревья, устроены газоны и построены новые красивые дома. Для женатых построили небольшие коттеджи, начали строить библиотеку, и в селе работал врач на полной ставке.